Глава 54. Али. «Ты!» — рычу, сжимая в руках хрупкую шею Мадины. «Как ты могла? Отпустила ее!» «Ага». Она задыхается, царапает мою руку, но я сжимаю сильнее. «Говори, Кахба!» Меня рвет на части от ярости. «Брат!» Саид хватает меня за руку, но я его отталкиваю. «Отпусти ты ее! Убьешь же!» «И что?» Гляжу на задыхающуюся Мадину. Она хрипит, но бросает на меня яростный взгляд. Горю весь от мысли, что моя лиса сейчас там, совсем одна, против орды вероломных предателей. Но что-то щелкает внутри, и я отпускаю Мадину. Она падает на пол, откашливается. «А теперь говори, куда она улетела и когда? Быстро! Все!» «Я не могу!» Хрипит, держится за горло. «Простите, господин!» «Али!» Рычит Саид, когда я весь вспыхиваю. «Вчера мы еще навещали Мию в больнице, а уже сегодня ее там просто нет. Нет!» Рычу себе под нос, сажусь напротив Мадины и со всей силы впечатываю кулак в стену. Она вскрикивает, затем опускает взгляд. Перебирает пальцами складки платья. «Следующий прилетит в твое лицо!» «Я не могу!» Повторяет раз за разом. «Она мать! Как вы не понимаете, что госпожа бы в любом случае сбежала?» Мои глаза вспыхивают пламенем. Эта женщина сейчас режет по-живому. Я думал, что Мия наконец-то научилась доверять нам. Поверила. А она при первой же возможности умотала одна разбираться с Хакута. От этого в груди очень больно. И эта боль превращается в жгучую ярость, которую я не могу сдержать. «Али!» Сурово дергивает меня Саид. «Ты напугал сестер!» Разворачиваюсь. Сэя и Судзу глотают слезы, трясутся. Старшенькая держит Адилу на руках. А вот малышка спокойно посасывает свой палец. «Уже не важно, как она помогла Мии сбежать. Нужно лететь туда и спасать ее. Этот безумный лис может навредить ей», — произносит Саид. «Я полечу». Отрезаю, затем встаю. «А ты оставайся». «Что?» Он хмурится. «Ты с ума сошел?» «Чтобы оторвать голову Хакута и отшлепать Мию по ее рыжей заднице, хватит меня одного. Но неизвестно, сколько еще лис затаилось тут поблизости. Сестры и Мадина не защитят Адилу. Сами еще пострадают». «Как показывает практика, она и сама прекрасно справляется», — усмехается брат. «Мы не можем так рисковать. Знаю, брат, что просить тебя остаться жестоко и эгоистично, но прошу. Ты мудрее меня, спокойнее. Ты сможешь остаться и защитить нашу дочь. И не разнесешь к чертям этот дом. Нам в нем жить еще», — улыбается. «Ладно, я не хочу, но что делать? Сейчас это выглядит действительно здраво». «Спасибо, Саид». Разворачиваюсь к Мадине. «Говори». «Хорошо». Она вкратце описывает то, что сделала для нашей строптивой лисы. «Значит, она полетела через Киото по поддельным документам? Умно», — хмыкаю. «Мия умница», — произносит Саид с благоговением. Лисичка изменила его. Он всегда был более жестоким, а я мягче. Порой даже казалось, что я слабее брата. Однако появление Мии Древнего все расставило по местам. Теперь я плохой и кровожадный, а Саид хороший и добрый. Но я согласен на такой расклад, ведь сила Древнего мне подчинилась, и мои девочки помогли с ним справиться. Но я безумно зол на Мию, и когда спасу ее, задам ряд вопросов с пристрастием. Мы с братом быстро оформляем мне билеты на фальшивое имя. Ближайший рейс через 3 часа, так что времени нет. Быстро собираюсь, целую свою юную драконицу. «Брат», — напутствует меня Саид, — «не злись на Мию. Представь, каково ей было принять это решение. Бросить нас и свою дочь. Просто подумай». «Понял». Отрезаю и сажусь в машину. Я и сам схожу с ума. Яркие изумрудные глаза Адилы так прекрасны. Пока еду, анализирую нашу вчерашнюю поездку в больницу. Мия с такой тоской смотрела на дочь. Я думал, что дело в том, что их разлучили. Она уже все подготовила и просто прощалась. Черт! Стискиваю зубы до хруста. Не разнести бы самолет. Эмоции берут надо мной верх. Это неправильно. Я нужен Мии. Пока сажусь в самолет, стараюсь успокоить зверя внутри. Мия просто защищала Адилу. Это наша вина, что она была так сильно перепугана. Мы облажались. Но больше такого не повторится. 5 часов я горю в адском пламени. Не нахожу себе места, мечусь. Я лечу в Токио, чтобы сократить путь. Плевать на лис, я им всем хребты переломаю. И как только открывается дверь самолета, первым вылетаю и направляюсь в аэропорт. Регистрируюсь, затем выхожу и беру машину. Вдыхаю ночной воздух. Пытаюсь услышать или почувствовать свою девочку. Ничего. Шармута. Рычу себе под нос и срываюсь в дом к Хаяне. Вылетаю из машины, распахиваю дверь. Но там Мии нет. Однако... Резкая волна ледяного воздуха заставляет замереть. Она идет со стороны леса. Чувствую страх. Острый, пронзающий, словно сотни кинжалов. «Мия!» Выдыхаю, затем взмываю воздух. Лечу прямо туда, откуда идет холод. Сердце бешено колотится. Хоть бы успеть, хоть бы... Почти сразу начинается лес. Быстро нахожу источник страха. Небольшая поляна в самой глубине. Ныряю вниз и стараюсь, чтобы меня не заметили. Протираюсь сквозь кусты к этой поляне, но там пусто. «Шармута!» Реву, понимая, что опоздал. Вижу следы крови, а затем в моей голове вспыхивает яркий образ отца. Словно он сейчас стоит передо мной. «Мой последний дар тебе, сын». В его голосе нет гнева, нет безумия. «А-а-а!» Следом в уши врывается крик, ее крик. И моим телом завладевает древний.